Глава 26. «Привет, Сона!» — доносится до меня голос мамы в трубке телефона. Я улыбаюсь еще до того, как она засыпает меня поздравлениями с первым зачетом, полученным автоматом, о котором накануне вечером сообщила ей в СМС. «Ты у меня такая умница! Очень тобой горжусь! Пришла со смены, а здесь хорошие новости!» Впервые с того дня после нашего разговора с Борисом я ощущаю внутренний подъем. И еще то, что я очень по ней соскучилась и больше всего на свете хотела бы оказаться в ее объятиях. «Спасибо, мам. Этот автомат достался мне даром. А впереди куча экзаменов. На потоке о Льве Сергеевиче ходят страшные байки. Но он вчера при всех сказал, что на зачете я могу не появляться, потому что он на все 100 уверен в моих знаниях и поставил его мне в зачетку, представляешь?» «Замечательно, Сона!» продолжает нахваливать меня мама. «Мне ее особенно не хватает в последние дни. Прошло чуть больше 2 недель, как я съехала из дома Тихоновых, а легче почему-то не становится. Казалось бы, я должна отвлекаться на учебе, но она мне мало помогает. Я успокаиваю себя мыслями, что так всегда не будет, но камень на душе с каждым днем становится лишь тяжелее. «Ты на занятия не опаздываешь?» — обеспокоенно уточняет она. «Не отвлекаю тебя от сборов». Зажав трубку плечом, я достаю большую чашку и завариваю в ней зеленый чай. В дополнение к напитку достаю из холодильника вишневый пай, который вчера купила в кофейне рядом с домом, и сажусь за стол, вытягивая ноги. «Нет, мне сегодня ко второй паре». «Сона», — голос мамы становится как будто смущенным. «Успехи — это, конечно, хорошо. Ты всегда была у меня умницей. А с мальчиками как обстоят дела? Нашла себе какого-нибудь ухажера? Неужели тебе никто не нравится?» «Нет, мам, никого не нашла. И мне никто не нравится». Обманываю я, не желая говорить о Сергее. Трогая кончиком пальца горячую кружку, я прислушиваюсь к себе. Не могу понять, по привычке так отвечаю или действительно не считаю нас с Сергеем парой и по-прежнему не вижу вместе. Мысли опять крутятся вокруг Бориса и нашего с ним разговора. Как бы я ни пыталась блокировать свои чувства и выполнять обещание, оставленное ему напоследок, у меня ничего не получается. Стоит мельком увидеть его в коридорах офиса, как сердце сжимается с такой болью, что хочется вырвать его из груди. В жизни бы не подумала, что такое чувство, как любовь, может приносить столько мучительных мгновений. «Малыш, тетя Катя пришла. Я обещала ей ящик яблок дать. Знаешь, сколько в этом году их нападало? Чуть ветки не обломались. Может, тебе передать с дядей Гришей? Он скоро в Москву поедет». «Конечно, передай». Я опять улыбаюсь, чувствуя, как в груди становится тепло от маминой заботы и больно от произнесенного слова «малыш». Совсем другие ассоциации возникают. «Ну все, доченька, тогда до вечера. Набери, как придешь с работы». Мама завершает разговор, а я еще какое-то время сижу без движения, глядя на многоэтажку напротив. Я отказалась переезжать в роскошную квартиру Бориса, а арендовала скромную однушку неподалеку от университета. Громко вздыхаю и делаю глоток чая. Сложно выполнять рутинные обязанности с дырой в сердце, но мне приходится быть сильной. Я ведь обещала Борису, что справлюсь. Но еще сложнее держаться при Лене и делать вид, будто ничего не произошло. Улыбаться, как обычно, и пытаться не думать, что лучшая подруга — дочь человека, которого я так сильно люблю. «Представляешь, а мы в выходные с папой выбирались за город. Целых 2 дня провели вдвоем. Мне даже тусовки, оказывается, не нужны, когда у отца находится на меня время», — делится Лена, едва мы сталкиваемся в дверях университета. «Здорово». Натягиваю улыбку и гашу в себе проснувшуюся тоску. Не знаю, сколько стадий у неразделенных чувств, но сейчас я нахожусь на той, когда хочется Просто увидеть человека и спросить, как дела, лишь для того, чтобы услышать любимый голос. Борис здоровается при каждой нашей встрече, но этого мне ничтожно мало. И в то же время достаточно, чтобы помнить о сказанных друг другу словах. «Кстати, помнишь, я рассказывала тебе о том красавчике, который на днях помог мне с машиной? Артём мне вчера позвонил и пригласил в кино», сверкая широкой улыбкой, говорит Лена. «Поздравляю», улыбаюсь в ответ. «А с машиной что? Виталий же недавно ее пригнал из ремонта». «Ой, да откуда я знаю?» Ленка пожимает плечом. «Заглохла опять. Зато послужила прекрасным поводом для знакомства. А может, сегодня где-то посидим? Я Артема приглашу, а вы с Сергеем будете». «Не получится», — отрицательно мотаю головой. «Сергей поздно вернется. Уехал с отцом на какие-то важные переговоры, а у меня куча работы». «Тебя подкинуть до офиса?» — предлагает Лена, кивая на свою машину. «Я как раз в ту сторону направляюсь». Я соглашаюсь, потому что из-за переезда стало гораздо реже общаться с подругой. И это возможность провести время вместе. Но для всех так будет лучше. И в первую очередь для меня. Достаточно того, что время от времени мы пересекаемся с Борисом на работе, и это причиняет мне мучительную боль. От Стефании я узнаю, что Бориса сегодня нет в городе. Легче, увы, от этого не становится. Но, по крайней мере, остаток рабочего дня я не вздрагиваю каждый раз, когда открывается дверь в кабинет. Припозднившись из-за сложного отчета, который едва смогла сделать, я выхожу из здания, открываю приложение такси и замираю на месте, увидев на парковке Сергея. Он стоит возле своей машины и с кем-то разговаривает по телефону. Заметив меня, машет рукой. «Сона, привет! Хотел сделать сюрприз». Моментально завершив вызов, он жестом предлагает мне забираться в салон. Я планировала провести вечер за учебниками, отвлекающими от грустных мыслей. Но, похоже, планы придется изменить. Пришло время быть честной, и не только с собой. «Ты какая-то грустная сегодня», — комментирует Сергей, поглядывая на меня с водительского сиденья. «И вообще в последнее время». «Мы почти и не виделись эти две недели». Слабо улыбаюсь я. «С чего ты сделал такой вывод?» «Ты мне не безразлична, и потому я все вижу и подмечаю. Лена, кстати, сказала, что первый зачет ты получила автоматом. Поздравляю. Рад, что твое затворничество не проходит даром. Как только сессия закончится, обязательно это отметим». Не сумев выдавить ни звука, я смотрю в окно. Сергей строит совместные планы, ошибочно полагая, что моя отчужденность вызвана подготовкой к экзаменам, и это усложняет мне задачу. Я надеялась, что за эти две недели он успеет от меня отвыкнуть, и нам не придется выяснять отношения. Мне невыносимо делать людям больно, а Сергей — последний из людей, кто это заслужил. Наверное, не влюбись я в Бориса, у нас был бы шанс, потому что Сергей мне действительно нравится. Но однажды, распробовав вкус ресторанного блюда, человек с трудом убедит себя в том, что домашние котлеты ничуть не хуже. Мои чувства к нему не идут ни в какое сравнение с тем, что я испытываю к Лениному отцу. «Ну что, красотка, вот ты и дома», — весело говорит Сергей, останавливая автомобиль возле моего подъезда. «К себе ты меня, конечно, не пригласишь». Нервы мучительно натягиваются. Я уже знаю, каково это, когда человек, к которому неравнодушен, дает тебе отворот-поворот. Сергей совершенно такого не заслужил, потому что всегда был со мной милым и обходительным. Вот что со мной не так? По нему сходит с ума половина потока, а я... Я смотрю ему в глаза, молясь, чтобы внутри шевельнулось хоть что-то, отдаленно напоминающее чувство к Лениному отцу. Увы. Все, что я ощущаю, это прилив теплоты и отчаянное желание сохранить нашу дружбу. Сергей замечательный парень. Наверное, один из лучших людей за всю мою жизнь. «Серж», — шепотом говорю я, сердце молотит, как свихнувшееся. «Нам с тобой больше не стоит встречаться». На красивом лице появляется недоумение. Мои слова застали его врасплох. «Почему?» «Я не могу дать того, чего ты достоин». «Ты про секс?» Сбивчиво переспрашивает он, развернувшись ко мне всем телом. «Сказал же, что могу потерпеть». «Боюсь, что терпеть придется очень долго». Так же шепотом продолжаю я. «Возможно, я никогда не буду готова». «У тебя какие-то проблемы с этим?» Сергей смотрит на меня озадаченно. «Я имею в виду психологические или...» В его взгляде проступает догадка, и он, нахмурившись, переводит взгляд на консоль. «Или у тебя кто-то другой появился? Я прав?» Я мотаю головой. Мои чувства к Борису возникли еще до нашей с Сергеем встречи. У меня никого нет. Никого, кто бы ответил мне взаимностью. Сергей вскидывает глаза. В них горят обида и непонимание. «Тогда я ни черта не понимаю. У тебя никого нет. Но ты не хочешь быть со мной. Разве я так плох?» «Нет, вроде. Помани пальцем, любая прибежит. Единственное, что приходит мне в голову, это то, что ты безответно в кого-то влюбилась. Так?» Он впивается взглядом в мое лицо. Я не могу ему врать, а потому просто молчу. «Я прав», — горько резюмирует Сергей. «Ну и кто он? Сеня? Или кто-то с работы?» «Какая разница? Мы не вместе и никогда не будем. А обманывать тебя нечестно. Ты достоин полноценных отношений». «Да уж». Резко отвернувшись, он заводит двигатель. «Выбрал себе девушку». Зло стукнув ладонями по рулю, Сергей смотрит перед собой, а его грудь под серой толстовкой тяжело вздымается. «Мне ведь было абсолютно наплевать, откуда ты и сколько денег у твоей семьи. Отца это волновало, а мне было плевать. Ты мне понравилась, и я полтора месяца, как идиот, жил без секса». В груди все переворачивается. Этого я и боялась, что ему будет больно, и он начнет меня обвинять. «Прости, ты мне тоже очень понравился, и я искренне надеялась, что у нас получится. Но время показало, что нет. И я ни о чем тебя не просила, если ты помнишь». «Да, да, сам придурок», — резко обрывает Сергей, по-прежнему не глядя на меня. «Можешь, пожалуйста, выйти? Мне пора ехать». Закусив губу от едва сдерживаемых слез, я киваю и бесшумно выскальзываю из машины. Хочется поскорее очутиться в кровати и уснуть. Вряд ли после этого разговора я найду в себе сил заниматься. А еще, впервые за время пребывания в Москве меня посещает мысль о том, что не стоило сюда приезжать. Лучше бы осталась в нашем маленьком городке, жила тихой, спокойной жизнью и никогда не встречала ни Сергея, ни Бориса.